Третьев. Поспешившая к ней Шарлотта заговорила тоном, какой Роберта помнила с детства. Вот так она утешала того из детей, который падал и расшибал коленку, мягко и ласково. Однако на леди Вузервуд это не действовало. «Пойдемте, пожалуйста», — произнесла сестра своим хорошо поставленным успокаивающим голосом. «Присядьте вот сюда, и мы подождем доктора». «Я здесь не хочу», — буркнула леди Вузервуд. «Ну что вы, дорогая?» «Где детектив? Я хочу увидеться с тем, кто у них тут самый главный». Она посмотрела на Шарлотту. «Я не желаю здесь находиться». Лорд Чарльз повернулся к констеблю. «Сообщите, пожалуйста, мистеру Алейну». «Да, милорд», — ответил констебль и посмотрел на леди Вузервуд, которая со своими сопровождающими загораживала выход. «В коридоре есть стул», — сказала Шарлотта, обращаясь к сестре. «Пойдемте, миледи», — произнесла горничная почти приказным тоном. Хозяйка оперлась на нее и сестру, и, неуклюже повернувшись, вышла в коридор. Шарлотта закрыла дверь и обвела глазами присутствующих. «Ну как вам это нравится?» Тут же вмешалась Фрида, выбежавшая в центр комнаты. «Нам надо обсудить стратегию поведения, пока его нет. Прежде всего, что рассказала Пэт инспектору?» «Наверное, правду», — предположил Генри. «Могла и соврать, с нее станется». «Я могу сбегать и спросить», — предложил Стивен. «Ты что, хочешь, чтобы тебя арестовали?» — воскликнула леди Чарльз. «В доме полно полицейских». «Так давайте же обсудим», — торопила Фрида, — «а то он скоро вернется». «Тут и обсуждать нечего», — решительно произнес лорд Чарльз. «Алину надо говорить только правду». «Но, папа...» «Ты скажешь ему правду о том, как все было», — повторил лорд Чарльз и посмотрел на тетю Кэт. «К чему хитрить, когда он почти все знает?» Фрида кивнула. «Хорошо, папа, правду так правду. Впрочем, я думаю, он уже знает, кто это сделал. Тут и гадать нечего. Не знаю, как вам, а мне совершенно ясно». Все посмотрели на нее, а она выразительно показала на дверь. «Да что ты такое говоришь?» — возмутился лорд Чарльз. «Папа, конечно, это она, сумасшедшая, об этом все знают. И тебе известно, как сильно они ненавидели друг друга». Девушка повернулась к леди Чарльз. «Ты, мамочка, сама говорила, что оставляла ее одну, когда пошла сказать мальчикам, чтобы их проводить до улицы. Этим она и воспользовалась, и кому еще это было нужно?» Леди Чарльз повернулась к мужу. «Чарли, что ты об этом думаешь?» Он задумчиво глянул на жену. «А ведь действительно, Шарло, у нее были серьезные основания». «Я думаю, Фрид права», — высказал свое мнение Стивен. «Тогда перестаньте прикидываться», — надавил на близнецов Генри, «и скажите, кто из вас был с ними в лифте?» «Я», — ответил Колин. «Кончай дурить», — оборвал его Стивен. «Если это тетя В, то зачем нам ее прикрывать?» «Если Габриэла убила Вайолет», — неожиданно вмешалась Шарлотта, — «значит, мы вне подозрений». «Шарло, дорогая, Фрид, наверное, права. Гибель Габриэла — дело рук этой сумасшедшей. Ее опять упекут в психлечебницу. Шарло, она ужасная женщина, ты это прекрасно знаешь. Возможно, ее сумасшествие постепенно прогрессировало, а мы этого не замечали. В общем, в разговоре с Алином я не стану скрывать, что у нее была такая возможность». «А насчет их отношений скажу, если он спросит. А почему нет?» Леди Чарльз оглядела семью. «Я спрашиваю, почему нет? Надо говорить правду, это твои слова. И то, что они много лет ненавидели друг друга, это чистая правда. Мы все знаем, что так оно и было. И потом вспомни, ты мне рассказывал, что Габриэл содержал какую-то женщину. Шарло, дорогая!» Лорд Чарльз показал глазами на детей. «Да, они об этом не знают, так скажи сейчас, пришло время». «Не беспокойся, мама», — подал голос Генри. «Нам о маленьких слабостях дяди Гая кое-что известно». «Я поддерживаю маму», — объявила Фрида. «И давайте действовать сообща. У тети В, как пишут в детективах, был сильный мотив. Так давайте его подтвердим. Расскажем все, что знаем. Если она всадила ему в глаз шампур, а если нет», — прервал ее Генри. «Что значит нет?» — дрожащим голосом спросила Шарлотта. «Говори, скоро должен вернуться констебль». «Мы можем продолжать разговор по-французски», — предложила Фрида. «Какая разница?» — повысил голос Генри. «Если тетя В его не убивала». «Почему ты так думаешь?» «Потому что она желает забрать тело». «Так что с нее взять, сумасшедшей?» — воскликнула Фрида. «Неважно, сумасшедшая или нормальная», — стоял на своем старший брат. «Если бы это она всадила ему в глаз шампур, то наверняка не стала бы требовать тела. Не стала бы, я в этом уверен». Ему никто не возразил. Молчание нарушила тетя Кэт. В течение всего разговора она напряженно следила за всеми, пытаясь по губам прочитать, о чем идет речь. Сейчас она встала и, подойдя к племяннику, тронула его за руку. «Чарли, дорогой, что такое случилось с Вайолет? Она выглядит, как будто сильно согрешила. Чарли, скажи, что она сделала?» Лорд Чарльз не успел ответить. В комнату вернулся констебль.